В Раменке мы вернулись без Тимофея. Протодиакон певческого хора мигом взял его к себе, едва Тимоха затянул кольц Лабин. Через 3 дня прибыл я в Питер, но слоновый комиссар был в отлучке, и меня до его приезда определили в Минажерию, сиречь зверинец. В тот же день увидел я Тимофея и чуть не упал. Голорылый сусало белели, аки сахарные, парик напялил, пудры на парике 3 фунта, зеленый кафтан и голубой камзол. Но чисто Иван Иванович скукуя. Тимошка смурным был, будто свеча нагорелая, кряхтел, кряхтел, после спросил. — Ты на двор ходишь? А как же? — А я 3 сутки живота не развязываю. Не помереть бы. — С чего? — На кухне хлеб дают. Жру его и жру, а по нужде не тянет. И приник с пошептом к уху моему. Я так мыслю. Немцы какую-то отраву в муку кладут, чтобы нас, русских, извести. Болит брюхо-то? Да не болит, а все ж таки. Вдоль фонтанки сад раскинулся. Нынче сада того нету. На его месте Михайловский замок воздвигнут, в коем задушили императора Павла Петровича, царствие ему небесное. Поселился я в домишке, где жили садовые подмастерья и его ученики. Около домишек заприметил несколько дерев с аркадскими яблочками. Подмастерье ведал посадкой кленовых стволов. Ученики смотрели за грядами, их тут было более 300. Засевались они травами и кореньями для царского стола. Каморка моя крестовинным окошком на юг смотрела. Аршин в ней было 7 на 8. Я перевез к себе деда в самокип, что на подволоке у нас валялся. Тятя разводить его запрещал, потому как самокип на костер деда Арефия привел. Развесил на стене картинки. Дама и валет желают ананаса и пастушку с пастухом. Клетку со Степкой у окна устроил. Книжки покойного крестного в шкафу расставил. Из дворцовой конторы выписали мне свечей сальных и лучины дубовой. Хоть вон из земле с начала лета ночей не бывает, однако свечи я набрал про запас, чтоб к осени можно было под вечер книжки читать. На заре меня не петух, а Степка Иисусовой молитвой будил. Подмастерье, как услышал Степку, обсмеял меня. По что тварь неразумную молиться научил? Попугая заведи, веселее будет, особо коли с матросами жил. По первому дню досталось мне клетки лиси чистить. Напилки на тачке возить, воду таскать и 5 медвежат кормить, что за высокой загородью бегали по лужку. Сбежались они, аки ребята малые, когда я в колоду вывалил им ватрину медвежью. Принялись отпихивать друг дружку, чуть не грызлись из-за куска малого и взахлеб трапезничали и урчали. Кончили пузо набивать и сызново шалить начали. А прич одного, у коего гузно с белой отметиной было. Малолетка языком облизывал черный нос в махоньких щедринках, блескучий, будто смазанный сапог, и ко мне бекренем подкатил. Обнюхал маслы мои, встал на лапы, ровно сказать, что хотел. Присел я на закортке, он и впрямь в ухо мое ткнул своим мокрым носом и сусалы мои облизал. Хоть и скотина бессловесная, а все же отблагодарить норовил. — Ну что, — спросил я, — без мамки и тятки пожалеть некому. Как тебя кличут? Мишка лапой по потылу мне провел и сызново целоваться полез. Я на руки его принял, пуда 2 уже тянул. Стану тебя Лизуном звать. Тут его товарищи увидели, что я лизуна на руки взял. Кубарьками ко мне подкатились и тоже на руки проситься стали. Самый крепенький дружков лапами по мордам лупит, не дает первыми ко мне подлезть. Принялся я с ними по траве валяться, кучу малу устроил. Не работа, а яблочко аркадское. Через неделю персиянин Ага Садык, при слоне состоявший, повел меня к комиссару. Комиссар, чиркая по грамоте облезлым пером, объявил, что отныне я должен неотлучно при слоновой храмине быть. Зачел инструкцию, чтобы я не бегал к нему за всякой тютелькой, и рек: приложи руку к бумаге, крест здесь поставь. Зачем крест-то? — спросил я. И фамилию свою вывел. Комиссар оглядом с маковки домослов вымерил меня и, ощурясь, спросил: где грамоте обучен? Барин покойный обучил. Не врешь? Корысти нету. Слоновый комиссар ящик из-под столешницы выпихнул и книжку с застежкой достал. Читай. То был молитва слов. Видно, комиссар его и не открывал, страницы слиплись дружка о дружку. Перстом комиссар сунул в буквицы и указал: отсель. Агнеца твоя Иисусе, имя в тропаре не значилось, и я первое, что на ум зашло, провозгласил: Анна зовет великим гласом. Тебе, женише мой, люблю, и тебе, ищущие, страдальчествую, сраспинаюся и спогребаюся крещению твоему. Комиссар подошел сзаду, покуда я читал, и тоже глазами верно бегал по титлам. — Вишь ты, — молвил он, застегивая книгу и вернув ее в ящик. И впрямь не соврал. — Ежели потребно будет, позову. Рука у тебя ясная и почерк обловатый, как положено. Ступай. Через третий сад спустился я к фонтанке и дошел до слонового амбара. Храмина была срублена из толстых сосновых бревен с оконцами под самой застрехой. Створки ворот с чугунными петлями закреплены на вальящатых вереях. А коль служебного флигеля копошились и трещали воробьи. Расхлопчивая дверь скрипела на ветру. У конюшни куры с петухом грелись на солнышке, зарываясь в теплую пыль. Во флигеле жили приемщик слонового корма Пафнутий Сырцов и Ага Садык. Не успел я войти, как приемщик молвил: «Поедешь со мной принимать довольствие. Той слон за день пожирает, сколь коровье стадо не пожрет. Еще морду воротит, коль не по вкусу ему сарацинское пшено сварили. Хлебать мой синий хобот». В канцелярии писцы стрекотали перьями и счетами. Приемщик прошел к подьячему, тот протянул ему бумагу. Как выходить стали, я в бумагу глянул, а там писано: сарацинского пшена 3 пуда, сахару 2 пуда и 3 фунта, муки пшеничной 6 пудов, масла коровьего 1 пуд, соль 10 фунтов, пряности 10 фунтов, вино виноградное белое 1 бочка. — А зачем вино-то слону? — спросил я дядю Пафнутия. — Для сугреву. Летом вино, зимой водка, по уставу положено. За бумагу приемщик крестик в канцелярских расчетах поставил, однако бумагу держал как надобно, не вверх ногами, а так, чтобы печать снизу была. Соображал. Притащились мы на склад, а грузлый важник положил на терезы мешок муки, посмотрел на планочку с рисками. В аккурат 3 пуда было в холстине. «Забирай», — сказал важник. Никогда еще я в супость так не впадал. Мужик у мужика ворует, да еще в открытую, с честными глазами. Ты, мил человек, сказал я, еще мешок клади. Варя у мужика алым цветом пошла, а после багрецом отливать стала. — Отколь такого грамотея выискал? — спросил он дядю Пафнутия. — Нонича пришел. — И до какого счета обучен считать? — До 6 пудов, как в бумаге отписано, — сказал я. Растебай инда позеленел, аки камень изумруд, и молча бросил на весы еще мешок муки. Дядя Пафнутий смотрит то на меня, то на весовщика. «Пшена сколь?» — набычился огрузник. «По бумаге, стало быть», — ответил я. «Сколь?» «Сколь, дядя Пафнутий?» «Когда прежь 2 пуда?» «А мне чудится 3», — сказал я. Тут Растебай все отвесил, как положено было по бумаге, а дядя Пафнутий спросил. «Ты что ж, Макар, 2 года я тебе верил, а ты 2 года воровал?» И не только у слона, а и мою долю к себе в карман ложил. Иди, доноси, коль ты такой честный. Вот что, — умирчиво молвил дядя Пафнутий, — готовь еще столь же корма слону, и для меня тоже. Он и отвезем, и за остатком вернемся. А коли не дам, комиссару доложишь? Дашь, куда ты денешься? Трогай, Асафий. Из нежданного прибытка дядя Пафнутий отделил мне мешок пшеницы, сахару, масла и сарацинского пшена пуд. — А мне такого не полагается, — молвил Ярос Супонева и Хомут. — А мне полагается, — ощерился дядя Пафнутий. — Эх ты, отрок, где ты нонече неворованным жить сумеешь? Все у мужика крадут. Мужику талику вшивую оставляет за то, что воровать позволяет у себя же. А мужик вот чистоплюю корчит, ну что тебе, Иосиф Прекрасный? Алтынный вор накол, а рублевый в почете. Слону возвернуть надлежит, — вперечил я. Не слону, а матери с отцом возвернешь. Поезжай до дому, отвези прибыль и вертайся. Останешь супротивничать, пойду к комиссару, грамотей лопоухи. И еще вот что. Будешь учить меня грамоте и цифире. А что ж ты комиссару скажешь? Что к слону тебя допускать не можно. Дух от тебя такой, что слон в волнение впадает великое и может храмину разнести. Езжай, пентюх. Погнал я телегу через 2-й сад, где не возбранялось гулять простому люду. Вдлинь обочин справа и слева еленские идолы без рубах и портков стояли, с отбитыми пальцами и иными мелкими частями. А под ними всякие картинки углем обозначены на целиках. Верно, гуляющие забавлялись. Вижу под козлиным богом паном с совницей в руке подпись «Аква эт панис вита канис», мол, хлеб и вода — жизнь собачья. Успел Тимофей руку приложить. А прич него никто того козлиного стиха начертать не мог. Покойный крестный говорил про какого-то тятю римского, что в молодые годы проповедовал иное. «Панис эт аква вита биата», сирич хлеб и вода, блаженная жизнь. Добрался я до Раменок за полдень. В избе никого. Тятя с матушкой царщину отрабатывали. Сгрузил я слоновое жито в сенях, квасу испил, засыпал клячи в ясли сено с овсом и собрался было в обрат. Тут ввалился в избу Тимошка с мужиком Ражем, тоже голорылом, в парике и башмаках немецких. Мужик что-то пел то ли по-немецки, то ли еще по какому. Может, и по-нашенски, да не разобрать, потому как оба веселы были. «Выпьем, Савка, за отца Василия!» — — сказал Тимофей, варежку открывая. — Растригли его, и отбыл не весь куда. — За что растригли? — вскинулся я. — Куцый донес, будто требу справляет каждый раз пьяным. Куцый аспид теперь на конюшне служит у Берона. А то мой друг Лёшка, с Малороссии он. Тимоха сел к столу и голову зажал в обхват руками. Я умостился впрямик к нему. Вот как вышло. Отца Василия упекли, а я ничего не знал. Куцый сызнова пакостить удумал. Лёшка достал из кафтана полштофа, однако я сказал. — Тимошка, не пей более. — Да пошел ты, — ответил он. — Я не пью, я думаю. — Лешка, налей что-нибудь подумать. — Дарья мне от ворот поворот. — Не кручився, — сказал Лешка. — В тямку яка девчина во дворце. Ты у нас воякий козак. А казак, коли не пье, так в шеи бье, но не гуляя. Пей. — Не буду. Тимофей гвозданул кулаком по столу. — Хочу думать. — Шо думать-то? З них толку нема, — восперечил Лёшка. — Живем, як желуди, кругом дубы, и всяка свинья съест тоби норовит. — Савка, где самокип? — потребовал Тимофей. — Щется за самокип, — удивился Лёшка. — Я его в Питер увез. — Так приехали в Питер. — А ты-то сам чего здесь? — спросил Тимофей. — Муки да сахару с маслом доставил. — Це добре. Лёшка налил себе в кружку из штофа. — Где взял ты? — спросил Тимофей. — Я поведал ему все, как было. — Считай, что слон твой великий постник. Тимоха икнул. — Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Наш протодьякон Александр выпивает и поедает в обыденку, что 5 твоих слонов. И жалование ему идет великое, в 2 раза более, чем всем попам и монахам во дворце. Отец Василий хлебом да водою перебивался, а протодьякон нажрется щей и квасу вперемешку с полупивом и гданьской водкой здешнего сиденья, а то и шампанью. Потроит за памятный бокал. То у него малая закусь, а великая — жареным поросем с кашей, а уж после и телятина с брусникой. «Аква эт панис вита канис», — сказал я. «Щется таке?» — спросил Лешка. «Хе!» — ощерился Тимофей. «Латинская мудрость». «А чего тебе чужой карман покою не дает?» — спросил я. «Чего-чего?» Протодьякон балахвост, храпит цельный день, и более все. «Не судите, да не судимы будете», — восперечил я. «Никшни, Арясина!» — возопил басом Тимофей. «Миротворец нашелся. Тебя доголу разденут, а ты все одно будешь кадычить. Спаси вас, Бог, безгунник голозадый!» «И безгунные не без савана!» Покойный барин вторил по Писанию. «Трудящийся достоин пропитания, а не трудящийся...» «Пье!» — крякнул Лешка. Красавец парень был, косая сажен в плечах, зрачок кауры, что у моей притомчивой клячи, волос черный, а нос как у елена, прямой хоть на салазках съезжай. «Ты чем работаешь?» — спросил я Тимоху. «Горлом да языком. А сколь червонцев за горлодерство получаешь? Сколь есть все мои? А пашню сахой троит за тебя до меня мой тятя. Вот и выходит, что мы с тобой тоже балахвосты, как и твой пивун-хлебун-протодьякон, что шампань щами закусывает. Шампань-то вкусная? Дюжа гарная!» — икнул Лешка. «Пузырями только через нос выходит», — сказал Тимоха. Неведомо отчего Лёшка нежданно схапал меня за грудки и возопил. «Тимошку забежать, бисов сын!» И замахнулся на меня своей кувалдой. «Пусти Савку, Тимофей к нам подскочил. Кабы не он, был бы я в раменках безгласным певчим поднесь. Лёшка рухнул на стол и захрапел. Несуесловен был певчий. Таким на весь век и остался. Выучился говорить по-русски, однако никогда не проговаривал «ге». Все на выдохе «хе» выходило. Мягонько этак стелил, жестковато в ином случалось. И не он судьбу свою выбрал, а она его ударила с носка. Видать, он про то соображал и никогда не подлечил. Летая поверху орлом и хоть им шалаимствовал в другорядь, за мухами, однако, не гонялся. Постелил я мужикам овчину на печи и потрусил назад в город к слоновой храмине. Утром дядя Пафнутий велел ехать по воду, слону на день бочки не хватало. Я на телеге отвалил к Лиговскому каналу, там вода здоровее была, чем в фонтанке. Привез и стал бадьей в храмину таскать, в иную бочку, что в амбаре около слона стояла. Покуда наливал, слон хоботом подрагивал и с ноги на ногу переминался. Смрад в храмине стоял зело великий, но потом я обык. Кожа на слоне схожа была со старой нестиранной холстиной, вся в мочь. Уши, ровно лопухи в балке раменской, такие же шершавые. И глаза, облые и махонькие, однако зыркие. Как я последнюю бадью в бочку вылил, слон хобот ко мне протянул и шасть прямо в мой карман. Весь сахар, что я для него приберег, в хайло свое отправил. Нижняя губа у него потешная, углом, будто нос у верейки. И два клыка, чисто рога, только из пасти. Коль подцепит, охнуть не успеешь, прошьет, как иголкой. А коленки у задних ног не как у всех зверей, наперед сгибчивы. Был он промеж зверья, аки рыжий среди русых, да еще вместо носа хобот. Вот и стал я его кликать рыжим, хотя ага-садык звал нашего слона Тахиром. «Соскреби старый песок, — указал мне дядя Пафнутий, — и насыпь нового с напилками». «Так он и раздавить меня может, — всперечил я. Как отогнать-то? А по заднице граблями». Дядя Пафнутий ухватил грабли и саданул слона ниже хвоста. Слон понял и бекренем отошел на сажень. «Ты с ним не осторожничай, он мирный. Ему плюнь, он утрется и благодарствуй скажет». Про меня тогда вечи Тимофей молвил. Выходило, что мы с рыжим схожими оказались. Рыжий в те поры всю бочку из хобота на себя вылил. Я опять по воду собрался. «Третью не вози», — сказал дядя Пафнутий. «Ага-садык поведет его после намаза на фонтанку. Теперь бы чаю в накладку похлебать синим хоботом. Я самокип принесу, мигом готов будет». «Какой самокип? От деда достался. Неси». Летним садом я скосок сделал, чтобы околицы не тащиться по пеклу. Караульщик у ворот поначалу пускать меня не желал. — Так я же из дворцовых, — сказал ему, — у дяди Пафнутия в храмине слоновой. Дядька квасу получил, привезли на медне. Скажи, племяш его сегодня на караул заступил. Потопал я промеж березок и лип. Дух от них, как в нашем лесу. Забрел смородинник дикий. Листочков молодых нарвал, чтоб чай духовитый настоять. Слышу, музыка играет. Тихонько так, ровно по ступенькам вода капает. Пробрался сквозь орешник. Узрел пещеру с нишей внутри. Пещера из камня дикого сложена. Падает со стены вода в чашу, вроде водобоя сделанную, по стальным ребринам. Оттуда-то и звуки. Встал, слушаю, в музыку вникаю. Знал я балалайку, гусли, рожки да свирели, а таких звуков никогда на земле не слыхал. Видать, так только ангелы играть способны. Да только в пещере не было никого. Постоял, опомнился. Дядя Пафнутий и чаю хотел. Я обернулся и в прогалке ветвей лужок приметил. На лужке коляска, обитая бархатом малиновым, махонькая и красивая, ровно бериндейка расписная из-под Троицы Сергиевой лавры. А в коляску-бериндейку впряжена кобылка, ростом не выше теленка. И лежит на лужке девка молодая в голубом сарафане и почивает. Старожка поближе подошел. Что за невидаль такая? Кудри коричные у девки на солнышке переливаются, щеки разгарчивые румянцем налиты, грудь белая вздымается, а в прогале у груди по краешку выреза крестик серебряный. А коль на серебряном блюде ананас, срезанный с вершка. Музыка из пещеры льется, ангелы на гуслях стоячих перезвон вершат, меня своими струями пеленают и заморачивают. Стою я и с места не могу сойти. Наши-то девки волосы под платок прятали, коли на людях были. А здесь, нечесано, в простом сарафане, оглядится аки принцесса заморская. Откуда ж, думаю, взялась? Наклонился я к девке, а у ней пушок на щеке ровно на персике. Ресницы подрагивают во снях. Услышал шаги в просаде, сорвал 3 цветочка воловьего ока и рядом с девкой уложил. И мигом в орешник. Не помнил, сколь времени утекло, покуда я девкой любовался. То ли красота ее, то ли музыка пещерная, видать, все вкупе. Только возвращался я с Самокипом, а перед глазами цветочек лазоревый на червленном атласе и крестик на груди, что Влад дыханию подымался и опускался. Никогда ранее на девок не заглядывался, а тут на тебя. В душу вошла и приворожила, инда с первого раза. Вот тебе, думаю, дама и валет желают ананаса.